клокочущие в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия — котел с кипящей водой, котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва. Это все-таки удивительно, что задолго до Карла Маркса француз указал на Россию как на источник социально-экономических катастроф. Ведь действительно и 50 лет не прошло, как наше Отечество потряс первый взрыв. Народовольцы уходили государя Александра II Освободителя за то, что он крестьян превратно освободил. После настала эпоха распространения марксизма, эсеры пропасть народу поубивали, грянули целых три революции, густо замешанные на крови, и в результате на смену образованному деспоту явился деспот, которого выгнали из третьего класса семинарии за курение табака. Последний, как известно, распространил краснознаменную веру на полмира и разве что до Франции не дошел. Но республиканские страсти тут решительно ни при чем. Видимо, дело в том, что русский народ не так плотно занят в сельскохозяйственном и промышленном производстве, как положительные европейские народы, которые живут трудом и знают, чего хотят. Ведь ежели ты любишь свое дело и желаешь обеспечить себе хлеб насущный, то тебе не до социально-экономических катастроф. С другой стороны, в России всегда было критически много лишних людей, то есть в прямом смысле лишних, без профессии, настоящего образования, но беспокоенных и с претензиями на роль. Повсюду эти люди составляют замкнутую касту, они себе готовят очередную катастрофу, а чиновник пишет, крестьянин пашет, кузнец кует. Не то в нашем Отечестве. В силу неполной занятости русский человек простодушно открыт и неизменно чуток к любой сказке про Китежград. В том-то, наверное, и беда, что нигде нет столько родителей о благе народном, как на Руси. От них все наши несчастья, поскольку радеют-то эти несчастные люди непрофессионально, в сущности, от нечем себя занять. Далее Декюстин делает заочное наставление русскому царю. Прежде чем искать популярность в народе, следовало бы создать самый народ. Это удивительно, как в другой раз чужой человек может проникнуть в суть. То есть, разумеется, народ создать нельзя, но вместе с тем не подлежит сомнению, что русского народа не существует, что русские, по крайней мере, не монолит. Вот француз, он везде француз, и на Елисейских полях, и в глухой провинции, и в расфасовочном цехе, и на балу. А русские уж очень разные, из чего мы заключаем, что скорее мы симбиоз народов, нежели единая нация. И вот, собственно, почему. Во-первых, потому что у нас нет общенациональной житейской культуры, а есть только общие оккультурные проявления. Например, русские как один переходят магистрали на красный свет. Во-вторых, мы говорим на разных языках. Еще 100 лет тому назад, по замечанию писателя Энгельгарда, русский крестьянин не понимал фразы, если в ней было больше 4 слов. В-третьих, в России нет общенациональной морали, и в частности поэтому дело воспитания юношества у нас происходит по воле волн. Не мудрено, что у наших выдающихся педагогов дети часто уголовные преступники и неизлечимо больные у выдающихся докторов. По сути дела, в каждом социальном пласте русского народа существует своя мораль. Для сельского жителя мешок цемента украсть в порядке вещей. Среди поселковой молодежи в тюрьме отсидеть, как в армии отслужить. Горожанин из начитавшихся способен пойти на эшафот за учение о монадах. Интеллигент по Бальмонту стоит на том, что мир должен быть оправдан весь, чтобы можно было жить. Следовательно, в этическом плане мы даже не симбиоз народов, а злостный интернационал. В-четвертых, сама общность территории под вопросом, ибо Сибирь не Россия, из прибалтийских республик наших не выпрешь, и мы настолько склонны к эмиграции, что в Израиле через одного по-нашему говорят. Но это по-своему и хорошо, что как нация мы еще не сложились, и значит, у нас еще многое впереди. Сдается, что 3-е тысячелетие от рождения Христова будет тысячелетием России, поскольку все наши беды от молодости, а молодость — это сначала дурь. Мы русские, народ точно не европейский, даром что голубоглазы, светловолосы и моемся через день.